Ладно еще шляхтич Джержинский, хотя ему и сложно поверить в организационные таланты гимназиста-недоучки. Марионетка, агент русской разведки, ну прочее, решительно невозможно. На стороне буров воюет почти 3000 подданных Российской империи, и если не считать миссии Красного Креста, то дворян и казаков там чуть больше 20, включая этого польского марксиста. Верить, что лучшие люди России не смогли занять приличествующее им положение, возглавив отряды русских крестьян самым естественным образом, нет, никак невозможно. Воюют чуть ли не рядовыми в Европейском легионе, да в бурских команда, а русские мужички якобы наотрез отказываются признавать над собой власть природных господ. Да где это видано? Самым решительным образом, невозможно. Скорее он поверит в то, что какой-нибудь излишне ретивый исполнитель перестарался, проводя разграничение между верноподданными и, да, именно что скверноподанными. Провел, да и перестарался, не понимая политических нюансов. Именно такое демонстративное неприятие холопами своих былых господ и вызывает самые серьезные подозрения. А эти мальчишки, ну кто в здравом уме поверит в гениального 14-летнего подростка, впервые в истории покорившего небо? Пусть не глупый, пусть даже очень умен, но 14 лет, собрал свою летадлу буквально из палок и полотнища за считанные часы, и взлетел. Так, не, бывает. Если же предположить, что рядом находится взрослый, искушенный в психологии и агентурной работе, то пазлы сходятся. Большая, сложная работа на перспективу, ведущаяся кем-то из близкого окружения Его Величества. Взять умного перспективного мальчишку, подтолкнуть в нужную сторону, направить. Возможно, гипноз, ХМ не исключено. Наверняка эти литодлы придумали и испытали другие люди, а мальчишка, марионетка, не подозревающая о том, потянут в нужный момент за нужные ниточки, и вот у кукловода, притаившегося в тени, есть молодой и харизматичный лидер, искренне считающий себя самостоятельным. Ах, какая игра и без него! В груди теснилась обида. Всего 4 года назад он отклонил предложение стать министром иностранных дел в Российской империи, и, похоже, некие силы убрали его со счетов сразу после отказа. Операция с таким размахом не могла, не должна была пройти мимо него. В общих чертах, но дипломаты его ранга владеют информацией такого рода. В конце концов, это неотъемлемая часть их работы. Намекнуть, обрисовать в общих чертах, не зря же он посол в Соединенном Королевстве. Его обязанность – предусмотреть какие-то острые ситуации, сгладить их дипломатическими методами и, по возможности, заранее. 2-3 разговора на приемах, короткая статья в одной из лондонских газет, и вот уже общественное мнение Британии подготовлено. Есть понимание, что Российская империя и русские мужики в Южной Африке – не одно и то же. Что царь встревожен, подозревая наличие в этой среде социалистов, ведущих агитацию и намеревающихся использовать золото и алмазы Южной Африки для финансирования своей деятельности, не сочли нужным предупредить его, дабы подготовить общественность. Что ж, пожинайте теперь плоды. Он умывает руки. Настроение Десталя вновь скакнуло, и он принялся размышлять о непосредственных руководителях африканского Анабасиса 77. Подполковник Максимов, безусловно являющийся центром этой паутины, человек большого ума и выдающихся талантов. Журналист, энда интересно, верит ли в это хоть кто-нибудь? Не доверяют, глухо прошептал он, после стольких лет. На глаза непроизвольно навернулись легкие старческие слезы, но дипломат не дал волю чувствам. Да, у него есть друзья в Британии, но положа руку на сердце, кто бы ни обзавелся друзьями, проведя в стране 16 лет. Не доверяют, повторил он чуть громче, ожесточаясь сердцем. Что ж, он оборвал слова и мысли, выйдя из кабинета. На худое его лицо привычно легло выражение сердечной приветливости и важных государственных дум. Посланник Российской империи шествовал по коридору, и каждый его шаг казался деянием, заслуживающим занесения в летописи. Профессиональный дипломат высокого класса за годы службы научился держать лицо, отчаянно дымя трубами и вибрируя всем своим стальным телом, испещренным потеками ржавчины. Старый пароход уходил от сторожевого корвета под британским флагом. Расстояние сокращалось медленно, но уверенно, и пароходик спасал только почтеннейший возраст корвета, который в любой приличной стране давно бы списали на слом. Британцы же, трактуя знаменитое «у короля много по ситуации», держали подобные устаревшие корабли в колониях, справедливо полагая, что для демонстрации флага или усмирения туземцев, хватит и такого старья. Третьесортные корабли обслуживались такими же третьесортными экипажами, но, как правило, для колонии хватало. Территориальные воды Португалии не остановили пыл преследователей, и вскоре портовые власти Лоренсу Маркиша с бессильной яростью наблюдали за вопиющим нарушением международного права, чувствуя себя униженными и оскорбленными. Всем своим сердцем они болели за, точнее, против англичан. Драма разворачивалась, и никто уже не сомневался, что корвет нагонит гражданский пароход и захватит его самым пиратским образом, на виду всего Лоренсу Маркиша. Однако капитан парохода придерживался иного мнения и, резко изменив курс, выбросился на берег в нескольких милях от города, раздирая жестяное брюхо о прибрежные рифы. Некоторое время корвет крейсировал вдоль берега, но затем удалился, и только тогда португальский сторожевик вышел из порта, спеша на помощь потерпевшим кораблекрушение. Впрочем, потерпевшие справились сами. Оценив состояние судна как безнадежное, они организовали выгрузку людей и грузов, действуя на удивление слаженно, удивительным образом напоминая деловитых мураши. Подоспевших португальцев встретили деловитые бородачи, вызывающие неуловимые ассоциации с бурами. Русские. Вникать, что это другие русские, равно как и в религиозные заморочки схизматиков, расколовшихся на разные течения, португальцы не стали. Спешно организовав повозки до Лоренсу Маркиш, они припроводили бородачей до консула Притории и с нескрываемым облегчением посадили на поезд. Как буры, только русские, глубокомысленно заключил капрал Алмейда, провожая взглядом тронувшийся состав и нашаривая в кармане трубку. «Девки у них красивые», — мечтательно отозвался контуженный синими глазами молодой Родригеш, влюбчивый по молодости и романтическому характеру. «Это да», — протянул более приземленный сослуживец, томно вздыхая, «я бы», вытянув вперед толстые, изрядно вывернутые губы, выдававшие изрядную примесь негритянской крови, он причмокнул и сделал движение тазом. «Забудьте», — прервал их мечтания сержант Да Коста, сдвигая на затылок фуражку. «Такие», — он дернул плечом, — «вы на девок пялились, а я по долгу службы со старейшинами их». «Так поверите ли», — он замолк и пожевал задумчиво нижнюю губу, все время хотелось голову наклонить под благословение. «Я даже сбился пару раз, назвал их святыми отцами, энда, а они...» заинтересовался Родригеш. «А ничего», сержант достал портсигар, решительно не желая продолжать разговор, но все-таки добавил. «Педро, старший из моих братьев, и иезуитский колледж оканчивал, так эти, один в один, оканчивали», глупо пошутил капрал, и сам же заржал. «Обучали», сдержанно ответил сержант. Он замолк, и на его смуглом лбу появились вертикальные морщинки. «Завтра нет, сегодня же он посетит отца Переса и расскажет ему о русских переселенцах, и своем их восприятии». К вящей славе Господней. 78, глава 42. Нелетная погода держится вот уже четвертый день, и в редкое затишье в небо взмывают только воздушные шары да полужесткий дирижабль, удерживаемые на привязи. Полчаса, много, час, и наземные службы вынуждены крутить рукояти барабана, наматывая тросы и возвращая экипажи на землю, где они долго приходят в чувство. Прерывистый ветер, низкие тучи и клочкастый туман не слишком способствуют воздушной разведке и корректировке огня, так что полеты аэронавтов скорее для успокоения совести, чем для пользы. Сниман, привыкший к свежим фотографиям Дурбана, полученным с воздуха, ходит мрачным, вечно окутанный клубами табачного дыма и смурным настроением. Мы с братом на приколе, потому как летодлы куда как чувствительнее к непогоде. Ныль носом вниз и отпивай. Особенности конструкции. Ети ее, знаю примерно, как нужно делать, но время. Пока же, пользуясь предугаданным синоптиками перерывом в полетах, провел отбор в отряд пилотов. Через дядю Фиму, ага, мне, собственно, с собой разницы не было, через кого организовывать, но все ж таки компаньон, да и капиталец политический блишману не помешает. Среднего и ниже среднего роста, жилистые и выносливые, технически грамотные, стрессоустойчивые, обязательно. Способность ясно и быстро мыслить при дикой усталости и недосыпе. Буры выставили было требование процедуры натурализации в одной из республик, временного и имущественного ценза, но зась вмешались союзники, и Фолксрат пошел на уступки, допустив в числе прочих и граждан дружественных государств. И вроде как не ручаюсь, но Бли Шаман намекал, что Франция стала несколько более дружественной, в том числе и по этой причине. Да уж, в верхней палате парламента обсуждали, сроду не подумал бы. Маленький я в большой политике. отбор, а потом тесты. Умение читать чертежи и карты, разобраться в технике, в том числе и незнакомой, идеальная зрительная память, координация, мелкая моторика, и еще не куча даже, а кучища вещей, которые только смог придумать мой извращенный мозг. Кандидаты за трое суток спали не больше 4 часов, и все это время прыгали, бегали, кувыркались, висели до судорог на канатах, ходили по доске на высоте десятка метров над землей, а еще решали задачки с подвохом, требующие прежде всего внимательности и цепкого ума, а не гимназических знаний, играли в быстрые шахматы, в карты и снова бег, кувырки, борьба, бокс. Я сам за это время спал немногим больше, постоянно то показывал, что надо делать, то вглядывался в лица боксирующих и фехтующих, способны ли они, не мигая, встречать удар летящий в лицо перчатки, клинка, притом не тупо замирать, а как-то действовать, и как, способны, стоя у мишени, стоять не двигаясь, пока меткие стрелки пулями обрисовывают контуры их тел, и тут же, задачки на внимательность, светская беседа, тактические задачки от Мишки. Абсолютно уверен, что большая часть требований избыточна, но откровенно говоря, я не горю желанием проверять свои педагогические таланты на сомнительном материале, предпочитая заготовки такого рода, которые достаточно слегка шлифануть. Да и престиж профессии не без этого. Поскольку испытание проходит открыто, и любопытствующие хоть и не толпятся вокруг, но присутствуют в достаточных количествах, уважение к прошедшим отбор с избытком. Каждый ведь невольно примеряет на себя и констатирует: «не потяну». Позже романтический и героический флер сгладится, а то и вовсе сойдет почти на нет, но хочется отобрать таких людей, которые не потерялись бы и без меня. Да, отчасти тщеславие, но авиация создается здесь и сейчас. Де-факто и де-юре я один из ее создателей, но возможность создать еще и костяк будущих прославленных пилотов, конструкторов и офицеров воздушного флота своих стран, это здорово. Греет душеньку, себе-то что врать, эффект скорее побочный. На первом месте все ж таки желание качественного человеческого материала, понимание политическое потом пришло, после намекиваний дяди Фимы о моем вкладе во франко-бурские отношения. Что ж, идя вдоль жидкого строя, вглядываюсь в серые от усталости лица, не ошибся ли я, не потухли ли глаза, не потухли. Каждого помню, до последней запятой досье выучил, да и сам немало добавил. Характер, личные особенности, привычки, неприятие бытового или религиозного характера. Воинкский Илья Митрофанович, из Поморов, 28 лет, среднего роста, тощий и жилистый, со шрамом от нагайки поперек иконописного лица. С детства зуйком 79 ходил на каче, потом Балтийский завод в Петербурге. Не сложилось, слишком независим оказался Помор, права отстаивать вздумал, мерзавец этакий. Ну и влетел разом в политику, и как старообрядец, в оскорблении церкви до кучи. Ждать ареста и суда неправедного не стал, ушел через Финляндию. Работал механиком на судах, на приисках в Калифорнии, помощником шерифа в Аризоне. В Преторию приехал 5 лет назад, работал механиком в шахте. Натурализовался, имеет гражданство Претории. Ивашкевич Адамус Глебович, из гродненских мещан, литвин 23 лет. Мелкорослый, с высоким лысеющим лбом, тонкогубый, с широким подбородком и льдистыми глазами. Работал на Харьковском паровозостроительном, и тоже проблемный. Националист и социалист, равно ненавидит Петербург и Синод. Имеет свои взгляды на историю, считая Романовых завоевателями. Арест, суд, бежал с этапа. Побег его, тема для приключенческой книги, а скитания, еще для десятка. Приехал незадолго перед войной, да так и остался. Собирается натурализоваться, перешел в кальвинизм, и кажется, искренне. Франц Якуб Кучера, подданный Франца Иосифа, бывший житель Вены, по живости характера попавший под пристальное и недоброе внимание властей, от которого и перебрался в Африку почти 10 лет назад. Социалист и чешский националист, хотя собственно немецкой крови в нем больше, чем 3/4. Типичный шваб с рубленой физиономией и взглядом бульдога, 29 лет. Вольфганг Шульц, 26 лет, уроженец Мюнхена, профессиональный механик и профсоюзный деятель, проблем с властями не имеет и не имел, в Германии деятельность социалистов вполне легальна. В Африку перебрался по зову сердца и в желании заработать на собственное дело. С началом войны перебрался в Преторию из германских колоний и вступил в бурское командо. Этьен Мария Тома, 19 лет, некрасивый и сутуловатый, но очень обаятельный уроженец Марселя, сделавший перерыв в учебе по причине безденежья. Студент Сорбонны, будущий инженер, в Африку приехал за экзотикой и в надежде быстро разбогатеть. Матис, он же Мэтт, Леон Мариль, 22 лет, американец, а точнее, луизианский креол французского происхождения, смазливый по девичьи, отсюда и все его неприятности, с поножовщиной и последующими приключениями, не всегда приятными. В Африку приехал недавно, сугубо на войну с британцами, но уже бойко говорит на голландском. «Господа курсанты», — выделил я голосом, и они подобрались, собрав остатки сил, «поздравляю вас с поступлением в пилотажную группу». «Вот, Мишенька», — щурясь под слеповатыми глазами на оторопелого внука, — сказал дед, — «помирать я приехал». «Ты, Филиппок, смерти не бойся», — старческая рука ласково погладила прильнувшего к старику малыша по голове, — «нечто ты думаешь, что я сверху за тобой не досмотрю, шалишь». Рассмеявшись дребезжащим смехом, он утер слезы малышу и приобнял его. «Ишь, рева какой», — нежно сказал он. «Ну, пореви, пореви, дед», — беспомощно сказал Мишка, и замолк, не зная, что и сказать. «Боевой офицер, он стоит сейчас, беспомощно опустив руки, и кроме нас с Санькой, да прочей родовы, вокруг и никого. С отдаления буры глядят, и будто бы даже понимают что-то. Я, Мишенька, старик безмятежный, будто даже и в предвкушении, зажился на этом свете. Давно уж на том старуха моя ждет, так-то. Если б не Филиппок, давно бы уж похоронили. Закончился срок годности, мелькнула непрошенная мысль. Для своих преклонных лет дед выглядит бодро и глядит прямо, но есть ощущение ветхости, потусторонности. А так-то, старик усмехнулся неожиданно по-молодому, с пользой хоть. Родина, Мишенька, начинается с того, что ты за землицу кровушку свою пролил, не сам ежели, так деды-прадеды твои. Так-то кровью сперва ее полить надобно, а потом и потом, когда на землице работаешь, вот тогда она твоя и становится. Но пока могилок родных в землице не появится, нет еще ее, родины. Так-то, я, Мишенька, раздумчиво сказал он после молчания, так думаю, что нужно мне в эту землицу лечь, так-то надежней будет. Пока она еще чужая, и если не меня, старого, возьмет, так тебя или Филиппка. Дед, повторил Мишка, ссутулившись. Давно уже дед, закивал тот, и прадед не единожды, и прапрадед, говорю же, зажился. А я, Мишенька, взгляд старика стал суровым и отчасти даже хищным. С бриттами еще за крымскую не рассчитался. Он молодеческим движением поправил свой старинный ополченческий картуз и встал во фрунт. Так что принимай мою присягу, господин офицер. Хорошо, выдохнул брат, разом постарев на несколько лет, приму. И винтовку чтоб, как-то по-детски сказал старик. И винтовку, согласился безропотно Мишка. Тогда, Мишенька, засуетился он, раз уж так все ты бы простил дядьку, а? Вздох, тяжелое молчание и кивок. Ага, обрадовался старик. Филипп, сбегай за дядькой, ладушки. Утерев напоследок носа живот деда, мальчишка припустил со всех ног, и мы с Санькой, переглянувшись, отошли. Это уже интимно. Со стороны только наблюдали, как Мишка говорит о чем-то с вышедшей из-за повозок родней, как они поочередно кланяются друг другу в пояс, снова говорят и снова кланяются. Все, выдохнул Санька облегченно, похристосовались, аж на гора с плеч. Угу, Мишка хоть и не говорил почти о родне, но видно, тяготился, когда всплывало. А теперь, шалишь, какая не есть, а своя, все легче. И никаких мини-учебников. Погрозила писца Израилевна даче, наряжаясь за водой, от такой твоей учебы чуть у меня мозговая горячка не приключалась, так что тебе и вовсе ша. Хорошо, послушно согласилась Фирочка, заметно отживившая, и не напоминающая больше красивую упокойницу, до самой весны отдыхать стану, дача. Всплеснув руками, мать села на кровать, чуть не промахнувшись мимо, ну до этой весны всего ничего, а ты опять и снова, зачем, и так уже умница-разумница, 4 класса Мариинской с отличием, так этим не каждая барышня из хорошей семьи похвастаться может. Или ты, взгляд Пессы Израилевны наполнился подозрениями, и окончание предложения она выдохнула с ужасом, в курсистки пойти хотишь, или вовсе, в науку, ты таки думаешь за свое и наше будущее, Егор приедет, а ты совсем зеленая, шо аж синяя, и вся такая некрасивая, как Рахиль, только еще и с опрыщавившим цветом лица. Она начала нервно обмахиваться платком от переживания и жары, потому как в комнатах натоплено не жалеючи, а на улице уже весна, несмотря на зиму. Оделась же писца Израилевна не по погоде, а похвастать, и потому немножечко сильно жарко. Услышав звонкий смех дочи, она несколько подуспокоилась и догадалась расстегнуть верхние пуговицы. «Да про зелени больше не буду», — со смешинками в глаза уверила девочка мамиле, от такого ответа разволновавшуюся еще больше. «Ну а что еще делать?» — рассудительно спросила Фира. «Шить заради куска хлеба мини уже не надо, работаю только на синагогу и нас обшить, а все что мимо, Рахиль на мою машинку берет. Ей деньги в приданое нужны, и профессия с репутацией». «Да», — с гордостью сказала писца Израилевна, «мы хоть и на молдаванке, но ты уже таки барышня из приличной семьи». «Именно», — вздохнула девочка, изрядно скучавшая по лазанию через забор и тому подобному интересному времяпрепровождению, от которого у нее остались только танцы и прогулки. «А значит, что?» «Что?» — послушно спросила мать, на всякий случай налившись подозрением. «Вести себя надо, как барышня из... Так вот, могу заниматься благотворительностью, что уже...» Она начала загибать пальцы, работать учительницей, но тут возраст. И, короткая пауза, учиться. «Думаю, взяться за программу училища Кавриги. Не гимназия, но все ж первого разряда, и вполне себе ступенечка. А потом, вылез один из братьев, слушающих. А потом будет видно», — пожал Эфира плечами, легонько щелкнув того по оттопыренному уху. «Ну ладно», — с видом великомученицы согласилась мать, решившая заради такого зайти к одному из православных соседей и выбрать получше, какую именно, потому что у гоев на этот всякий случай есть большой и интересный выбор, если только в таком модерне. «Но смотри», — глава 43, «осажденный Дурбан хорошо виден с высокого крутого холма, на котором расположился штаб Снимана. Дымки многочисленных пожаров, разрушенные здания, баррикады на широких улицах, вспышки орудийных выстрелов. Осада ведется по всем правилам европейской военной науки. Вдоволь наплясавшись на граблях партизанщины и ополченчества в первые месяцы войны, бурские военачальники, вслед за Сниманом, начали таки прислушиваться к советам европейских офицеров. Буры, не разучившись метко стрелять, маскироваться и совершать дерзкие рейды по вражеским тылам, с некоторым трудом влезли в тесные для них рамки армейской дисциплины, научились возводить полноценные фортификационные сооружения и рассчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Не без оговорок, но войско получилось куда как боеспособное, и военная мощь бурских армий выросла кратно. В каждом команде обретается ныне при штабе несколько европейских офицеров, обучая африканеров правильной штабной работе и консультируя их по вопросам европейской тактики и стратегии. К командованию войсками, впрочем, их за редким исключением не допускают, и как по мне, решительно верно. Воспитанные в европейских военных традициях, европейцы мыслят категориями «у короля много», что для здешних реалий решительно недопустимо. Ну и разумеется, шагистика и прочие важные составляющие европейской военной науки. Для добровольческих армий, опирающихся на сознательность и родственно-соседские связи, это попросту лишняя трата времени, чувство локтя у них отменное. По количеству европейских офицеров в войсках можно уверенно судить о степени заинтересованности конкретных стран. Решительно доминируют немцы, французы и неожиданно, янки. Европейской мелочи много, но за исключением бельгийцев, все они приехали сугубо на добровольных началах, не пользуясь ни официальной поддержкой правительства своих стран. Офицеров из Российской империи сравнительно немного, такой вот необычный вышел кунштюк. Подданных и бывших подданных великое множество, а офицеров, зась, не сложилось по ряду причин. А поскольку русские, жиды и поляки, обретающиеся в бурских армиях в превеликом множестве, решительно не идут под командование российских офицеров, то и буры относятся к ним без особого пиетета. Определенные исключения, вроде того же Максимова и преснопамятного Ганецкого, имеются, но их немного. Ну-ка есть. Зафиксировав стереотрубу 80, Мишка сделал несколько пометок в документах, время от времени вновь приникая к окулярам. Глянь, угу, отзываюсь, прильнув к окулярам. Здание с часами видишь? Сейчас, а, понял. Нужны как можно более подробные снимки, что там сзади. Сможешь? Хм, разглядываю здание в стереотрубу, пытаясь прикинуть возможности бриттов на этом участке. Да, слева подлечу, там никакой возможности нет поставить пушки на возвышение. Когда же твои курсанты летать начнут? — прерывисто вздохнул брат. Ну что на такое скажешь, летать-то они могут, но пока невысоко и с опаской, Пускать их над городом смысла никакого, либо собьют к чертям без всякого толка, либо их полет будет носить эффект чисто психологический. Рад бы, вот честное слово, славой бы поделился охотно. Вылетов у нас с Санькой на каждого по 5-7 в день, а это, скажу я вам, такое себе АВО, что никому не желаю. А еще и стратегию с тактикой в головах держать приходится, век бы о них не слышать. Детальной картины не знаем, и слава богу, но задачки нам ставятся не абы как, а с объяснением, что именно они хотят через нас высмотреть, а дальше мы уже сами решаем, сможем ли, да если сможем, то как. То бишь вводные изначально должны быть достаточно полными. Даже и аэродром наш ныне у самого штаба, рядышком с дирижаблем и воздушными шарами. Чтоб, значится, без задержек информация. Помимо тактики и стратегии в уши льется и высокая политика, куда ж без нее. Некоторое снисхождение к возрасту имеется, но в общем и целом, принимают на равных. А это, на минуточку, генералитет и старший офицерский состав. Да и члены Фолксрада заезжают, погреться у костра военных действий, да решить какие-то свои вопросы. В разговорах не таятся, и напротив, живо интересуются моим мнением, считая его необычным и парадоксальным. Я для себя вывел, в дурака стучаться. Ну, пусть, зато и знакомств полезных не куча даже, а кучища. Буквально сотни пожатых рук, визитных карточек, рекомендательных писем и тому подобных вещей. Приходится вести подробный дневник с кто, что, когда вкупе с картотекой, и честно говоря, не сильно хочется, но надо. И Саньку заставляю, с прицелом на будущее. Голова иногда пухнет от обилия стратегий с высокой политикой и политэкономией. Европа воинственно брецает оружием, увидев в англобурской войне возможность дать укорот Британии, вцепившись заодно покрепче в здешние шахты да рудники. Не дурные, не на голое место приходит, а какая-никакая, но цивилизация. Железные дороги, мощности промышленные, люди обученные имеются. Все не в джунглях стройку зачинать, когда выхлоп ожидается огромный, но сильно не скоро. А тут, нате, на блюдечке. Активы покойного Сесиля Ротса хоть по территории, хоть по доходности, бьют иные европейские страны, и возможность раздербанить их превысила соображение государственной осторожности. В территориальные споры с Британией, как я понимаю, союзники буров лезть не спешат, предоставляя эту честь бурам. А вот после, признав за африканерами новые территории, можно будет получить шахты и рудники по сходной цене. Паровозик Вилли, подстегиваемый общественностью, промышленниками и военными разом, с дурной воинственностью бросился в омут, лихо подкручивая усы, произнося бравурные речи и потрясая благоразумно невытаскиваемым из ножен оружием. В кильватер пристроилась Австрия, впрочем, заметно более осторожная в действиях и высказываниях. САСШ, как это у них водится, ведет политические игры через частную инициативу граждан. За инициативой этой каждый раз торчат, если не уши непосредственно Вашингтона, то как минимум авторитетной группы сенаторов, но приличия соблюдены. Франция долго выжидала, но под напором воинствующих граждан и ряда промышленников, вступила таки в эту игру, потянув за собой Бельгию. Резко увеличились ассигнования на флот и министерство колоний, начались военно-морские учения, и в несколько раз вырос поток колонистов, направляющихся в заморские владения Франции. Французы с пруссаками ведут свою, сугубо местническую политику, норовя не только и не столько помочь бурам и противодействовать бриттам, сколько подставить ножку извечному сопернику. Увлекательнейшая игра, с учетом сильнейшего франкского парламентаризма и внутренней грызни фракций. Пруссакам буры интересны прежде всего как союзники против британцев в деле освоения африканского континента. Воевать против бриттов они готовы до последнего бура. Вторичная цель – не дать укрепиться в регионе французам, но пруссаки явно выбрали путь не столько военный, сколько экономической экспансии. Франки заинтересованы в бурах, как в плацдарме против англичан, ну и разумеется, всеми силами противодействуют закреплению пруссаков в Южной Африке. Янки просто торгуют, демонстративно избегая территориальных претензий и не влезая глубоко в большую политику. Позиция России в этом конфликте в настоящее время выглядит самой необычной. Мешая воинственную риторику военного министерства с бесконечными реверансами Лондону от МИДа, правительство империи затеяло реформу казачьих войск, объявив о создании туркестанского казачьего войска. Подробности бесконечно туманны, трактовать такие высказывания можно в самом широком смысле, начиная от каких-то малозначимых реформ в Оренбургском казачьем войске, заканчивая походом на Индию через Афганистан. Последнее, разумеется, сильно вряд ли, но обустройство казачьих станиц вдоль афганской границы вполне вероятно. Замес получается густой, и от попытки просто подумать на несколько шагов, чем же может обернуться ситуация, голова идет кругом. Сплошь переменные, и все неизвестные. Блиндированный состав начал тяжело тормозить, немногим не доехав до переднего края. Длинный, подпертый сзади еще одним паровозом, он останавливался тяжко, с превеликим скрежетом и буксованием. Возчики, не дожидаясь полной остановки, уже нахлестывают лошадей, с шиком разворачивая фургоны прямо к дверям вагонов. Стук распахиваемых дверей и плечистые молодцы, сопровождавшие состав, споро начали перегрузку. Среди фургонов мечется Блишман, как никогда нервный и взъерошенный. Он орет, божится, упрашивает. Наконец, не выдержав, залез на вагоны и оттуда принялся руководить выгрузкой. «Поспешаем, православные!» – заорал он, надрывая глотку и морду, и потные его пейсы лихо развивались во время прыжков с вагона в вагон. Сын опасливо поспешал за ним, примиряясь перед каждым прыжком, и дикими глазами глядя на героического папеля. Сам же Фима, не обращая ни на что внимания, горит делом, искренне болея за работу. Логисты, которые и без того туго знают свое дело, огрызаются нервно, но, впрочем, беззлобно. «У-у, морда жидовская!» Пропыхтит кто-то, надрывая пуп под тяжеленным ящиком с бомбами, да и все на этом. Здесь не Россия, и привычные каждому православному извечные образы врага всего христианского мира претерпели изрядные трансформации. Любви к жидовскому племени не добавилось, но неприязнь ушла, не до конца, но изрядно сдав позиции. Тем паче, одно дело, какие-то чужие где-то тамошние христопродавцы, и совсем другое, нашинский блишман. Подел еще тот, но сугубо для чужих. Диссонансом Фиминому цирку артиллерийские офицеры, спокойные и деловитые. Подъехавший штабной автомобиль окатил всех пылью из-под колес, и чертушка споро раздал свежеотпечатанные карты и фотографии Дурбана. Изучали их уже в седлах, не теряя ни минуты времени. Медленно, но уверенно минометы начали менять ситуацию. Буры, сперва косившиеся дико на вылетающую из родного окопа мину, быстро оценили новое чудо оружия, и перешли в наступление, откусывая у обороняющихся один кусочек территории за другим. Возможность обрушить гнев небес на закопавшегося в землю врага, не неся при этом почти никаких потерь, африканерам решительно понравилась. Артиллерийские и пулеметные позиции бриттов, ранее бывшие крепким орешком, поддававшимся только артиллерии, разгрызались на раз. Чугунная плита летела на дно окопа, сверху толстостенная труба с упорами, минутка на уточнение вражеской диспозиции и наведение, и божий гнев обрушивался на солдат Антихриста. От богобоязненных буров требовалось только приникнуть к прицелам, выцеливая паникующих англичан, да не забывать молиться. Кусочек за кусочком, неся минимальные потери, буры захватывали Дурбан, все глубже вгрызаясь в территорию города. Единственный затык – необходимость постоянного огневого шквала. Логисты справлялись, подвозя снарядные и патронные ящики прямо на передний край, на обратном пути захватывая раненых и убитых. Блишман метался с возчиками, отслеживая картину в целом и не без грусти понимая, что как бы они ни размахнулись с количеством мин, делать их нужно было в 10 раз больше. Потому как если они есть, это хорошо, а если нет, ой-вей, нервно сказал Фима, вжимаясь в землю после разрыва снаряда, угодившего аккурат в повозку с минами. Сейчас на том месте только воронка и мясное крошево, разбросанное на десятки сажений. Оглядываясь назад, он ящерицей прополз через воронки и кочки, стек в окоп и приподнял голову, оценивая обстановку. На душе разом запас кудила, такой гадоты он мог вспомнить по пальцам на раз-два, включая бурную молодость. Британский снаряд разом уничтожил не только мины, но и командование отряда, а в настоящее время их обходит с тыла, и что печально, не в полный рост со знаменами, а прячась в складках местности, будто и не англичане. Пара минут, и в штыки ударит, а это, говорят, больно. Спереди их поменьше, но выкатывают пулемет, минута-другая, и его установит. Подобравшись, он оценил расстояние и свистнул, привлекая внимание уцелевших бойцов. Несколько коротких слов, и «За мной, парни!» Перемахнув через бруствер окопа, он бросился вперед, не отпуская взглядом пулеметчика и сжимая револьвер до боли в ладони. Фима даже не знал, бегут за ним или нет, просто вот так вот, с оружием в руках, ему менее страшно, чем в окопе. Полузадохнувшийся Блишман, прыгнув щучкой, навалился на пулеметчика, схватив его за горло и не думая ни о чем. «Не люблю быть героем», — мелькнула странноватая мысль, «но лучше уж вот так, в сражении». Дальше память работала урывками, отказываясь вспоминать эти ужасы. Успели буры все-таки поднялись в атаку и добежали, перебив немногочисленный пулеметный расчет, и развернули оружие навстречу британцам, разом выкосив 3/4 наступающих. Дальше был сплошной героизм, что решительно не нравилось Блишману. Незадачливо так все складывалось, что ты или да, или тебя и вовсе нет. Пробиться к своим не удалось, и даже напротив, пришлось таки отступить вглубь вражеской территории, подхватив по пути таких незадачливых, но уже не буров. Парни из немецкого европейского легиона глядели браво, но привычка решать проблемы через величину погон, вбитая на подкорку, никуда не делась. Бравый ассистент фельдкорнет пучил глаза на шеврон командира и козырял, не к месту вспомнив о субординации. Прусского юнкера 81 не смутили даже пейсы командира, вкупе с ни разу не арийским видом. Пришлось и дальше быть отцом-командиром, и в общем-то, получалось. Удачно пройдясь то английским тылам, и собрав мелкие группки таких же ретивых вояк, Блишман нащупал таки слабое место в британских позициях, ударив в тыл пулеметной части. И оказалось, они прорвали кольцо обороны. В прорыв вошла конница Дзержинского, и по широким улицам Дурбана галопом пролетел первый сарматский. Марга. Глава 44. На похоронах собралось несколько тысяч человек, и я не могу вспомнить такой толпени, даже когда провожали Жубера. Русские, не совсем русские и совсем не русские, тысячи людей пришли проводить в последний пуст человека, с которым не были лично знакомы. Рядовой ополченец, только что приехавший в страну и не успевший ничем собственно прославиться. А вот поди ж ты, бог весть почему, но гибель в бою ветхого старика стала чем-то очень значимым для этих людей. Я и сам не могу выразить подобного чувства словами, но где-то в глубине души ощущаю всю необычность этой смерти. Губы сами шепчут за другие своя 82, и сухие глаза не мигающе глядят на опускающийся в землю гроб. Как и хотел, в бою с бриттами, с которыми не довоевал в Крымскую, и глубочайший, не вполне понятный, но болезненно ощущающийся символизм, заслонив собой от верной смерти молоденького бура, прибывшего координировать совместные действия, обняв, заслонил от шального по сути корабельного снаряда, расплескавшегося осколками, и на последних силах благословил юношу губами, из которых выплескивается кровь, что особенно впечатлило как самого бура, так и всех, кто присутствовал при сём событии, с улыбкой. Позже, наверное, это обрастет мифами, а количество очевидцев вырастет на два порядка. Пусть. Сейчас, на похоронах, буры и русские смешались, не чувствуя отчуждения. Еще ни один народ, да наверное, и никогда не станут полностью единым. Но, русские не буры, но уже, африканеры 83. Среди собравшихся очень много знакомых лиц, по Одессе еще, по Москве. Мишкина Родова, с женой с чадами и домочадцами, стискивающий мне плечо дядя Гилий, Коста, щеголяющие свежими повязками и сержантскими нашивками под артиллерийскими эмблемами Самуил Стовий. С каждым знакомым лицом на сердце будто лопался какой-то обруч, и становилось легче дышать и просто жить. Африка разом стала близкой и родной. Я дома, прижатые к береговой черте, бритты оказались под прикрытием судовой артиллерии. Под акватория Дурбана мелководна и забилует отмелями и рифами, и к самому берегу может подойти разве что военно-морская мелочь, калиброй боезапасу которой ограничен, но прикрывающий их крейсер типа «Элсвик» — это уже достаточно серьезно. Сейчас между бриттами и африканерами тщательно выверено расстояние. Подтяни мы чуть ближе минометы, и сможем в считанные часы перемолоть в фарш английские войска вместе с ополчением. Но верно и обратное, а попадать под выстрелы морской артиллерии как-то не хочется. Пусть даже преимущество на нашей стороне, но терять в этой артиллерийской мясорубке несколько тысяч человек совсем не хочется. Да и нельзя африканеров попросту мало, и начни мы побеждать таким манером, бритты попросту начнут войну на истощение, а долго мы не продержимся. Пад, озвучил Мишка, отстраняясь от фотографии и перерисованных с них карт. Мои еще не готовы, отвечаю на невысказанный вопрос Евгения Яковлевича и снимана разом. Да и не поможет. Сбрасывать бомбы без риска быть подстреленным, я могу только с большой высоты, а в таком случае разброс получается очень уж большим. Сниман переглянулся с бота и с шипением втянул воздух через зубы, нехотя кивая. «Я бы еще сказал, время», — добавил меланхолично Вильбуа Морель, — «бомбовая нагрузка в любом случае будет несущественной. С учетом же разброса и попаданий в акваторию, на нейтральную полосу и бог весть, куда еще, подобной бомбежкой можно заниматься неделями, прежде чем потери бриттов не станут достаточно существенными. А тогда и страх перед небом пропадет», — констатировал Бота, досадливо дернув себя за ус, да и подкрепление. Повисла тяжелая, давящая тишина, ведь по всему выходит, что нужен штурм, или какая-то, а если, я замер, и первоначальная дурная мысль начала вытесняться идеей, сыграть на страхе. Вот, вырвав лист из блокнота, лихорадочно пишу, это могла быть бомба, а, и на таких вот крохотных листочках, медленно начал сниман, переглядываясь с Ботой, и на их лицах проступил одинаковый оскал, чтоб по всей территории рассеялась. Да, солдатня бриттов набрана преимущественно из жителей трущоб и деревенской голытьбы, а публика это такая, что образование даже если и есть, то дурной мистики и суеверий в головах много больше, чем здравого смысла. Они же каждый упавший листок будут видеть бомбой. Выдохнул восторженно брат. В походной типографии живо ухватились за работу, и затык оказался только в достаточно тонкой бумаге, которая не станет тотчас же размокать, попав на сырую землю. Фима, поиграв бровями, уверенно сказал, задай озадачил своих. Пока суд да дело, я отправился в мастерскую, решив сделать пришедшую в голову приспособу, которая будет вытряхивать не все листки разом, а поочередно, будто карта из рук опытного банкомета. Санька, как само собой разумеющийся, отирающийся вокруг Корнелиус, и вовсе неожиданно, Тадеушка Шчины, вечно сумрачный потомок ссыльных поляков и потомственный же ссыльный, рано полысевший, коренастый, с лицом страдающего запором бульдога, в общении он не слишком-то любезен. Это ровно тот случай, когда физиономия живо соответствует характеру. Однако же и отказываться от услуг заскучавшего инженера-самоучки я не стал. Пусть мы и вечно гавкаемся, но как-то на одной волне, что ли, да и мозги у него работают что надо. Придумать саму концепцию минометов и их использования, а потом воплотить сырую идею в жизнь, да за короткие сроки, дано не каждому. И пусть злые языки говорят, что идея витала в воздухе, а бомбарды были известны со времен раннего средневековья, я таких языкатых предупредил, что буду посылать по известному адресу, притом публично. Командир, не чинясь, переоделся в предложенный рабочий комбинезон, с любопытством оглядываясь по сторонам. Задачка для него слишком проста, да и по совести, здесь бы справился любой толковый слесарь, поставь ему такую цель. Но лично мне хочется унять зудящие руки и немножечко голову, в которой накопилось слишком много впечатлений. Кашчины же, я полагаю, любопытствует по части авиации. Слесарными работами в мастерской занимались всем авиаотрядом, включая не только курсантов, но и наземную команду дирижабля «Трансвааль», шумно толпившуюся вокруг, загораживая свет. «Смирно!» — не выдержал я, и те разом вспомнили за дисциплину и старшинство в званиях. «Ну, сам виноват», — разбаловал несколько равнодушием к чинам и некоторым понебратствам. «Как-то оно у меня не складывается с армией. Взять вот хотя бы опекуна, при равных званиях он для меня безусловно старший, а со сниманом и бота могу и поспорить в полный голос. В общем, никакой субординации». Проверили выпускающий механизм, загрузив пустые листки такого же формата, сброшенные далеко в стороне от лагеря. Действует. Заодно и нюансы работы чуть понятнее стали. Приземлившись, перепроверили заново литодлы, что уже в подкорку въелось. Полгода-год, продолжая проверку, обещаю вздыхающему Корнелиусу, глядящему на меня с видом больной собаки, и если не случится ничего непредвиденного, ты взлетишь. Закивав мелко и закусив до крови губу, Бур крутанул пропеллер и отскочил. Тарахтение мотора взлет. Уже в небе выцепил глазами Саньку, пристроившегося в хвост, и покачал крылами, не столько даже брату, сколько привет тем, кто остается на земле. Традицией уже стало. Облетая бриттов, пожалел об отсутствии кинокамеры и пообещал себе, как только, так сразу, снять бы всю эту суету внизу и эх, какие бы кадры получились. Санька, пролетев вперед, сбросил несколько вымпелов, и я на глаз оценил скорость ветра и его направление на нужной высоте. Снова качаю крылами и начинаю полого скользить вниз, открывая выпускающий механизм и стараясь не обращать внимания на яростную пальбу снизу. Листовки белыми бабочками запорхали над лагерем бриттов, раскидываемые порывами ветра вдоль всей акватории. Санька, пролетев чуть дальше, повторил: «И я смогу увидеть со стороны, насколько же это красиво». Затявкали пушки канонерок, задравших пушки в зенит. Попасть в верткую цель, да в таком непривычном ракурсе, они могут разве что случайно, но вот ей-ей, каждый раз будто в прорубь с головой. Ни разу даже не радует, что эти падлы расходуют дуриком не бесконечные снаряды. Набирая высоту, начал кружить по спирали, остро сожалея об отсутствии нормального рулевого управления, и вообще нормального. Летадла, при своей конструкционной простоте, штука заведомо тупиковая, и нормальная управляемость, только малая часть из множества проблем. Просто так не повернуть, не набрать высоты. Наличие мотора лишь облегчает полет, но все равно, в первую голову воздушные потоки, а весь пилотаж и даже рулежка построены с опорой на воздушные потоки. Яркое пятно в цветах британского флага, взмывающее во воздух, вызвало злой оскал. Шарики, ну-ну, отстаете в техническом развитии, господа Бри. Треск пулеметной очереди с воздушного шара оборвал мои мысли, и я опасно накренился на крыло, отчего бамбуковый каркас застонал протяжно. Не успел ни громкие хлопки, и шелковые крылья пронзили пули, а одна из них расщепила бамбучину. Мотор на форсаж, и не обращая уже внимания ни на какие выстрелы, стараюсь дотянуть к нашим. В уши больно ударили выстрелы с земли и торжествующий волчий вой англичан. Оскалившись в ответ, ловлю себя на странной мысли, что умирать с матюгами, оно как-то неправильно. А дальше, никаких мыслей, а только быстрое снижение и треск ломающейся летадлы. Успеваю только вспомнить физику, направив аппарат на песчаный склон одного из холмов, расположенного на нейтральной полосе, и по пологой траектории врезаюсь в землю. Вылетев из сидушки, кубарем пролетаю в кусты и собираю, кажется, все колючки и кочки. Живой, хромая на обе ноги и кривясь от боли в покорябанной морде, выбегаю оттуда, и не задерживаясь, спешу к своим. Услышав треск мотора над головой, задираю голову и успокаивающе машу руками, пытаясь докричаться до небес. Живой, цел. Нейтральную полосу начинают перепахивать английские снаряды, и падают еще долго после того, как подскакавшие буры подхватили меня на седло. Жив. Обеспокоенно защупал меня набежавший опекун, потом бота, приземлившийся Санька. Кажется, меня перещупали все штабные, пытаясь одновременно доораться до меня и переорать друг друга. Наконец успокаиваются, и я приказываю готовить аппарат. С ума спятил. Возмущается брат, только что с небес сверзился. Сверзили, скалюсь я, да так удачно выходит, что все разом отступаются, и только краем уха. Такой же ёбнутый недаром, братья. Взлет недолгий полет, и вот мы уже на месте. Британские воздухоплаватели, потерпев очевидную неудачу в попытке зацепить нас пулеметной очередью, видимо, о чем-то догадались, начав снижаться. Поздно. Запыхав сигарой, прижимаю к ней фитиль динамитной шашки и, примерившись, бросаю вниз, целясь в оболочку шара. За мной Санька, потом снова я. Кому из нас повезло, не знаю, но скомкавшись мятой тряпкой, воздушный шар начал стремительно падать на землю, и это надежно. По приземлению нас встретил восторженный рев африканеров, видевших первую в истории воздушную битву, и потому необыкновенно воодушевленных. Рукопожатие, объятия. Чувствую некоторое неудобство и вспоминаю о падении через колючки. Отпущенный наконец из удушливых дружеских объятий, не чинясь, скидываю регланную рубаху и выковыриваю колючки. Ага, озадаченно гляжу на пулю, застрявшую аккурат между плечом и грудной мышцей, не иначе, как на излете. И недолго думая, выковыриваю ее ножом. Действительно ебнутый, вздыхает Санька, забирая нож. Да ты никак башкой ударился, ясненько пошли-ка, брат, да врачей. Давненько я здесь не был, проговариваю вслух, озираясь в госпитальной палатке, пока Санька помогает мне раздеваться. Ножом, слышу голос Антона Марковича за ширмой, и приглушенный смешок. Действительно, братья, и вы туда же, укоризненно говорит Санька, вот с чего у меня такая репутация. Действительно, Антон Маркович вроде как и соглашается, но явно с подвохом. Здравствуйте, молодой человек, или лучше, господин офицер, здравствуйте. Да без разницы, надо же, будто бы даже приятно удивляется медикус. Ну-с, рану придется почистить, потерпите или морфия вколоть? Не е без морфия, как прикажете, соглашается он. Несколько минут он, и ассистирующая ему Ольга Александровна Баумгартнер обрабатывают раны и довольно болезненно прочищают пулевую. Боль чувствую, но отстраненно, и потому спокойно веду беседу, рассказывая о воздушном бое. Из первых, так сказать, рук. Вы бы, голубчик, остались на ночь у нас, предлагает Аттан Маркович, мало ли, может залихорадит. Ну, оставайся, вмешивается брат, здесь хоть спокойно выспишься, заодно и отужинайте с нами, тоном коварной соблазнительницы предлагает Ольга Александровна. Ну эх, ладно, соблазнительница коварная, вскочив на койке, нашариваю висящую в изголовье кровати кобуру Маузера, и с дикими глазами выцеливая. В чем дело, голубчик? Заскочивший в палату Эбергард несколько нетрезв и изрядно встревожен, даже песня свалилась с переносья, удержавшись только на цепочке. Не как кошмар, тоном опытного психиатра поинтересовался вошедший следом Чистович, что-то спешно дожевывая и утирая рот салфеткой. А, он самый, никак не могу прийти в себя, сердце до сих пор колотится. Ничего, голубчик, зажурчала профессионально поставленная речь, вчерашнее событие не могло не сказаться. Да при чем тут это? Мне приснилось, что Фира замуж выходит, и не за меня. После завтрака меня выписали, найдя состояние сносным. Вы уж, голубчик, поберегитесь, попросил на прощание Аттан Маркович, раны у вас из тех, что с одинаковым успехом могут как зажить за неделю, оставив незначительные шрамы, так и воспалиться, уложив вас на койку на долгие недели. Постараюсь, отвечаю с некоторой неуверенностью, на что медик только вздыхает, скорбно поджав губы, раскланившись с Гучковым. Сажусь в присланное авто, и чертушка, вопреки своему обыкновению, весьма деликатно доставляет меня на аэродром. Рассказав еще раз подробности боя, падения и своих впечатлений, даю разрешение на полеты. Но, подняв палец, разом затыкаю оглушительный рев, без какой-либо нагрузки. Это ясно. Прослежу, обещает брат, обведя взглядом курсантов, и через несколько минут начинается подготовка к психической атаке. Проводив взглядом поочередно взлетевших курсантов, я сел разбираться с документацией. Не люблю, но надо. Вечером уже, послонявшись по аэродрому и не находя себе места, вернулся в свою палатку и, взяв из футляра аккордеон, начал наигрывать всякое, поглядывая на деловитую суету. А потом как-то само пальцы пробежали по кнопкам, и «Когда мы были на войне 84», «Когда мы были на войне», «Там каждый думал о своей, любимой или о жене». Там каждый думал о своей, любимой или о жене. Даже дядя Гилий, соскочивший с коня, так и встал рядышком, держа его под уздцы и поглаживая по бархатистой шее. Работа на аэродроме замедлилась, а из моей души лилась песня. И я, конечно, думать мог. И я, конечно, думать мог. Когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала. Что сердце девичье свое, давно другому отдала, что сердце девичье свое, давно другому отдала, но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем, я только трубочку курил, с турецким горьким табачком, я только трубочку курил, с турецким горьким табачком, я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб усмирить печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб усмирить печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду, когда мы будем на войне. Когда мы будем на войне, навстречу пулем полечу, на вороном своем коне, навстречу пулем полечу, на вороном своем коне, но видно смерть не для меня, но видно смерть не для меня, и снова конь мой вороный, меня выносит из огня, и снова конь мой вороный, меня выносит из огня. Да, после длинного молчания сказал Владимир Алексеевич, будто вспомнивший что-то давнее, да не донца подзабытое, не зажившее толком, так и было, все так все. Нащупав в кармане трубочку, он принялся было искать кисет, но будто очнулся. Да, я что прискакал-то? Британцы эвакуацию начали. Эпилог. Откинувшись блаженно в кресле и полуприкрыв глаза, Сергей Александрович слушал, как молодые офицеры ангельскими голосами выводили один из любимых его цыганских романсов, исполняя женские партии. Подражая цыганкам, они поводили плечами, и аксельбанты на их грудях подрагивали. Это можно было бы принять за далеко зашедшую шутку дурного пошиба, но ревнивые взгляды, которые они бросали друг на друга в 85, смутили бы и самого твердолобого человека. Немолодой казачий генерал, сидящий по левую руку от великого князя, глядел на это с выражением величайшего изумления, кусая желтоватыми старческими зубами дряблую нижнюю губу, да беззвучно вдыхая полной грудью, так, будто ему не хватало воздуха. Время от времени он спохватывался, цепляя на лицо верноподданническое выражение и делая уставные глаза, но хватало его ненадолго. Провинциальный служака плохо понимал суть происходящего, оглядываясь то и дело вопросительно на искушенных светской жизнью генералов московского гарнизона, но те сидели с видом самым невозмутимым и привычным. Старый вояка спохватывался и снова цеплял на лицо уставное выражение, но сползало оно почти тотчас, уступая место изумлению и непониманию. Роман закончился, и великий князь, выпрямившись в кресле, обвел присутствующих блаженным взглядом человека, находящегося в раю. Встав, он с легкой улыбкой кивнул генералам, как бы прося подождать немного, и направился к хору. Несколько минут Сергей Александрович общался с ними, и было в этом нечто противоестественное и интимное, так что у казака даже дернулась шея, а левая рука крепко вцепилась в эфес шашки. Все эти деликатные прикосновения к плечу или груди, улыбки, будто талантливые молодые люди, молвил стоящий рядом Свицкий, чуть повернув аккуратно причесанную седовласую голову к казачине. «Сергей Александрович, знаете ли, слабость к таким юношам питает, да-с, по службе продвигает всемерно, так что и они рады стараться». В глазах Свицкого легкая насмешка, но лицо самое серьезное, а голос уважителен равнехонько в плепорцию. Видя, что от него ждут ответа, казак промычал что-то невразумительное, но собеседник, приятно улыбнувшись, слегка кивнул, так, будто провинциал ответил отменно ярко и остроумно. «Стараются», — повторил он как бы даже и благожелательно, повернув голову в сторону хора, потому как перед глазами примеры самой фантастической карьеры. Первый его адъютант, балясный Константин Александрович, ныне Виленский вице-губернатор, так вот, первые, они не забываются. Садясь в экипаж, Сергей Александрович улыбнулся молоденькому адъютанту, держащемуся чуть холодно после сцены с хором. Тот повел плечом с видом обиженной кокетки, но вскочил в качнувшуюся повозку вслед за шефом. Глядя на своего любимца, обиженно надувшего красивые губы, великий князь промурлыкал негромко. Всем своим видом он обещал что-то необыкновенное, и адъютант чуть улыбнулся в ответ. «Великий княже!» Обмен взглядов прервал какой-то неказистый мужичок, возникший ниоткуда и метнувшийся чуть не под самые колеса лакированного экипажа. Весь его вид вызывал неприятие, напоминая о существовании той неправильной России, существующей где-то в сухих статистических заметках и газетных строках. Христом Богом, вцепившись в подножку, он дикими глазами глядел на Сергея Александровича. Бесцветная его кудлатая бороденка моталась на сероватом изможденном лице старым мочалом. «Помогите! Голод у нас, вашество!» Подоспевшие наконец охранники вцепились в просителя, пытаясь заломать ему руки, но он цепко впился в подножку, едва ли не дробя ее на крошево. Наконец, изловчившись, мужичку аккуратно двинули в печень и наконец-то вывернули руку, уводя прочь. «Ивантеевские мы, вашество!» Донеслось до великого князя, Христом Богом голод, ожегши начальника охраны взглядом, от которого тот покрылся крупным потом. Сергей Александрович откинулся назад и замолчал. Адъютант вздохнул еле заметно, но, чувствуя ситуацию, постарался слиться с обивкой экипажа. Какой момент? По приезду на Волхонку Сергей Александрович немного оттаял, и грозовое его настроение сменилось сумрачным. Пройдясь по стройке музея изобразительных искусств и убедившись, что любимое детище его в надежных руках, он окончательно отмяк, и свита тихонечко выдохнула. При всех достоинствах великого князя, человек он тяжелый и характерный. С удовольствием подискутировав с многознающим и неизменно деликатным Иваном Владимировичем Цветаевым 86, он проконсультировался с ним по греческой бронзовой статуэтке, купленной недавно за 1000 франков. «Прекрасный образчик», — констатировал искусствовед, с удовольствием вертя в руках статуэтку, и что особенно удачно, почти не тронуто временем. «Недаром о вас, Сергей Александрович, отзываются как об одном из лучших знатоков античных древностей. Удивительно удачная покупка». Разговор перетек на строительство музея и сбор коллекций, и великий князь с легким сердцем пообещал выделить крупную сумму на равенские мозаики. «На это, — уверенно сказал он, — никаких денег не жалко». Шел тычок в поротую спину, и мужичонка влетел в камеру, едва удержавшись на ногах. Потоптавшись у входа с видом задиристым и отчаянным, но не находя в сокамерниках разбойного вида признаков, Он осмелился сесть в углу нар, осторожно поглядывая по сторонам и готовясь, если что, так и сразу. Но задир не находится, и по всему видно, что людям он не слишком-то и интересен, а история его окажется, если не скучищей зевотной, так где-то рядышком. В камере тягостная духота и полумрак, из окошка под самым потолком пробивается тусклый свет и через отродясь немытое зарешеченное окно. Пахнет развешанными портянками, немытыми телами и почему-то капустой, неизменным запахом всех казенных учреждений, даже если там никто не ест. В углу какие-то оборванцы, по виду нищие, играют в засаленные карты, и проигравших с дурным смехом лупит по опухлым красным ушам разбухшей колодой. Кто-то спит, накрыв голову армяком от лишнего шума, другие ведут негромкие разговоры, и в камере стоит постоянный негромкий гул. Показав готовность дать отчаянный отпор, мужичок слегка оживил душой, разговорившись с соседями. Нашелся и земляк, давным-давно отданный в учение портняжному делу и изрядно подзабывший родные края. Жизнь в Москве у земляка задалась не слишком, и оттого он не слишком задавался. Как же так, все не мог понять мужичок, я ж с бедой нашей поклониться пришел, и тут, нате, меня шопчество посылало, в кутузку-то за что, глянул только, как на вошь и на съезжую потащили. Сицилист, говорят, замыслил противу властей, дяревня, выдохнул земляк, даже и не пытаясь объяснить тому, в какую же кучищу тот вляпался со всего разбега, бо не поймет пока. А я что, заморгал Ивантеевский растерянно, я ничего, я только до властей донести, значится. Донес, хохотнул испитого вида молодой парень, слушавший разговор, а потом и тебя донесли, на съезжую. Цыть, повернулся к нему незадачливый портняшка, подвязающийся у хозяйчика, не вишь, человек не в себе, а ты туда же, вляп такой, что мал-мала не политика, а то и она, родимая. За что, взвыл Ивантеевский, а за то самое, смутно объяснил земляк, ибо ни хрен.